Глава восьмая. Царапанье. Очень важно, чтобы хозяин кошки понимал ее поведение и потребности, когда она царапает и портит мебель своими когтями. Если вы не попытаетесь понять кошку, то у вас скоро начнутся проблемы не только с мебелью, но и во взаимоотношениях с вашими питомцами. Печально, что непонимание хозяевами совершенно естественного желания кошек поточить когти порой приводит к неоправданно жестокому обращению с животными.